13 июня на пленарном заседании второй сессии Женевской конференции по разоружению делегация нашей страны наметила нашу позицию, связанную с последним успешным опытным запуском новейшей крылатой ракеты класса «Земля-корабль». Наши меры по умножению обороноспособностей являются справедливым использованием суверенных прав для защиты судьбы и суверенитета нации и мира в регионе в соответствии с веками продолжающейся американской жестокой враждебной политикой, ядерной угрозой и шантажом против Корейской Народно-Демократической Республики. Это законное право суверенного государства, и никто не вправе придираться к нему. Уже канули в вечность те времена, когда США своим насилием и произволом односторонне навязывали свою волю другим странам. На нас не подействует блеф типа США, который приносит в жертву лишь слабые государства. Соединенным Штатам следовало бы зарубить себе на носу, что их военный нажим и санкции подталкивают нас на более активное укрепление ядерных вооруженных сил. Пока США и их сателлиты не очнутся и не сделают правильный выбор, непрерывно усилятся наши меры по умножению обороноспособностей, включая и превращение ядерных вооруженных сил в разнообразные и современные, подчеркнули представители нашей республики.